Глава 9. Веки оказались очень тяжелыми, голова болела, а в горле ужасно пересохло. С трудом открыв глаза, я увидела в полутьме белый потолок, а уже после почувствовала запах лекарственных трав и воска от горевших рядом свечей. Я находилась в лазарете. Приподнявшись на локтях, я поморщилась от нахлынувшей головной боли, но стерпела ее и села, замечая, что я по-прежнему была одета в форму академии. Выходит, я тут совсем недавно, потому что за окном еще ночь и... О, тьма всемогущая, что с ребятами? А с лордом Сэндом и мастером Нойсом? Что это там была за тварь? Кая? Я вскинула голову и увидела идущего ко мне Дарса, на котором была надета грязная, местами порванная форма, а длинные темно-русые волосы кое-как связаны в хвост. Парень приблизился ко мне, сел рядом на стул, протягивая стакан воды. Я без промедления приняла его и жадно выпила, а потом уставилась на адепта. «Ты в порядке? Где Дэниэль? А остальные?» Начала засыпать его вопросами, потому что ужасно волновалась и хотела все знать. «Все хорошо, Кая, не тараторь. Дэн спит. Он растратил свой магический резерв, так что восстанавливаться будет не менее суток. Болотная Ритерна нас неплохо потрепала, но в целом мы в порядке. Правда, неизвестно, выкарабкается ли Сент». Последняя фраза Дарса заставила меня сесть ровнее. «Что это значит? Ректор серьезно пострадал?» Я прекрасно помнила, что после огненной вспышки магистр вступил в борьбу с той тварью. Если бы он появился позже, неизвестно, чем бы все закончилось для меня. Адепт поджал губы и отвел взгляд. «Укус Ритерны во многих случаях смертелен, Кая. Во время Великой войны их почти всех истребили, а те, что выжили, ушли далеко в дикие земли. В яде этих тварей присутствует какая-то странная магия. Изучить его толком не удалось, потому что с выделением она рассеивается». «Но ведь были выжившие?» — с надеждой спросила, чувствуя какую-то тяжесть в области груди. Дарс кивнул. «Были, но единицы. Нужно обладать невероятным магическим резервом, чтобы побороть яд. Болотную Ритерну не уничтожить магией, ректор знал об этом, поэтому и убил ее голыми руками». «То есть магистр может умереть?» «Умереть из-за меня? Мне немедленно нужно к нему!» Неожиданно для самой себя заявила я и вскочила с кровати, чуть покачнувшись от внезапно накатившей слабости. «Сдурела!» Парень тоже вскочил. «Тебе самой лежать надо, а если он начнет бредить, ты можешь пострадать. Что я потом скажу Дэну?» «Не пострадаю», — решительно ответила, быстрым шагом направляясь к выходу. «Он ранен из-за меня, я не прощу себе, если он умрет!» «Да чем ты ему поможешь, дурная?» Дарс, не отставая, шел следом за мной. «Не знаю, но я не могу сидеть, сложа руки!» Дойдя до массивной двери, я только-только коснулась ее ладони, чтобы толкнуть, но, не ощутив опоры, провалилась в пустоту, буквально сразу оказываясь в незнакомой гостиной. На мгновение я замерла, толком не понимая, как вообще сюда попала, а потом оглянулась по сторонам и не спеша двинулась к приоткрытой двери, чтобы понять, куда это я перенеслась. Осторожно высунув голову, я обнаружила просторную темную спальню, судя по всему, мужскую. А когда увидела на кровати небрежно лежащего лорда Сента, я зажала рот ладонями, чтобы не вскрикнуть, потому что на мгновение решила, что он уже мертв, но почти сразу услышала тяжелое дыхание мага. Обругав себя за трусость, я опустила руки и осторожно вошла в комнату, не отводя взгляда от магистра, который, кажется, был без сознания. Испачканная в крови рубашка лорда Сэнда валялась комом на полу около тумбочки, поэтому, когда я подошла к его постели, то без труда смогла рассмотреть ужасную кровоточащую рану, от которой под кожей тянулись неестественно черные вены, говорящие о распространении яда болотной Ритерны. На лице мага застыла гримаса боли. Несмотря на то, что он находился без сознания, тело его было напряжено, ректор пытался бороться с ядом, но сумеет ли? Какие у него вообще шансы? Противоядия не существует, все зависит лишь от самого лорда. Да, я понятия не имею, чем могу помочь, но знаю наверняка, что оставить человека, спасшего мне жизнь, я никак не могу. Даже если это его последние мгновения жизни, он не будет один. «Лорд Сент», — еле слышно проговорила я. «Вы слышите меня?» В ответ ноль реакции. С трудом поборов рвущиеся наружу слезы, я уверенно скинула с себя камзол, закатала рукава на рубашке и бросилась в сторону ванной комнаты, где собиралась отыскать какой-нибудь таз для воды и полотенце. Конечно, если бы у меня была магия, я справилась гораздо быстрее, но так как я с детства обходилась без нее, пришлось действовать по старинке. Немного расплескав воду на ковер спальни, я поставила таз на стоящий рядом стул и выпрямилась, на долю секунды переводя дыхание после таскания такой тяжести. Однажды мне приходилось ухаживать за раненым старшим братом, пока не прибыли лекари, так что для меня подобное было не в новинку. Не теряя ни минуты, я смочила небольшое полотенце, выжила лишнее, как могла, после чего обернулась и неуверенно присела на край кровати, кладя его на горячий лоб ректора. Как только я убрала руки, мужчина поморщился, но не очнулся. Я была в какой-то степени этому рада, ведь как мне потом объясняться перед ним за то, как я сюда попала и зачем вообще пришла к нему в спальню? Если бы о моем поступке узнали родители, то заставили бы лорда Сэнда жениться на мне, ведь по нашим законам незамужней девушке запрещено находиться с мужчиной в спальне, да и вообще наедине. По сути, меня бы после подобного поступка в Междуречье не взял замуж ни один уважающий себя человек. Но в моем случае есть три «но». Во-первых, здесь нет моих родителей, и, надеюсь, об этом никто не узнает. Во-вторых, я, собственно, замуж не стремлюсь. И, в-третьих, я всего лишь пытаюсь хоть как-то помочь магистру. Взяв в руки другое полотенце, я тоже смочила его, нервно кусая губы, стала осторожно стирать с груди ректора кровь, стараясь не обращать внимания на ужасную рану. Тем не менее, как бы я ни хотела, но ее тоже необходимо было чем-то обработать, хотя бы для того, чтобы остановить кровь. Скочив с места, я начала метаться по комнатам, пытаясь найти хотя бы какое-то подобие ящика с лечебными зельями, но, как назло, ничего не было. Мне бы в лазарет сейчас, там-то точно можно что-то найти. И только-только я подумала об этом, возвращаясь в комнату лорда Сэнда с перекошенным от бессилия лицом, как вдруг твердость пола под ногами исчезла, и я снова оказалась в темноте, после чего неожиданно свалилась прямо на стул посреди полок с лечебными зельями и настойками. Не веря своему счастью, я вскочила на ноги и стала метаться по комнате, стараясь найти что-нибудь знакомое и нужное. Кое-как достав с самой верхней полки сыворотку, останавливающую кровь, я захватила несколько повязок и ранозаживляющих мази и только-только хотела вернуться обратно, как замерла, понимая, что не знаю, как это сделать. Прерывисто вздохнув, я зажмурилась. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» – зашептала я. «Мне очень нужно вернуться к лорду Сэнду!» Пол ушел из-под ног. Упав на мягкое кресло в гостиной ректора, я покрепче подхватила все, что прихватила с собой, и побежала в спальню, в которой по-прежнему лежал ректор. Сложив все на тумбочку, я проворно смочила повязку в холодной воде и опять положила на лоб ректора. Затем присела, взяла в руки сыворотку, откупорила крышку и полила ею на рану. От соприкосновения с кровью сыворотка зашипела и запенилась, но кровотечение остановило. Облегченно вздохнув, я отставила от себя сыворотку, вытерла остатки крови и пены с тела мужчины, наблюдая за тем, как рана покрывается тонкой белой корочкой. Обернувшись к тумбочке, я взяла в руки баночку с какой-то мазью, точно не знала, что это, но знала запах. Дедушка всегда смазывал ею мне разбитые коленки, и буквально на следующий день ранки бесследно затягивались. Зачерпнув немного, я растерла мазь на пальцах, а потом осторожно коснулась раны, стараясь действовать как можно осторожнее и не обращать внимания на внезапно участившееся дыхание магистра Сэнда. Я никогда прежде не касалась вот так просто другого мужчины, поэтому сразу почувствовала, как уши начали гореть от стыда, несмотря на то, что я думала в данный момент о ректоре не как о мужчине в целом, а как о больном, нуждающемся в помощи. Запах лопушницы, зверобоя и еще леший знает чего разлетелись по всей комнате, наполняя пространство воспоминаниями о детстве. Как-то странно было вспоминать о нем в такой страшный момент. Отложив мазь, я вытерла руки, а потом потянулась за повязками, взяв которые, уставилась на лорда ректора, не представляя, как буду его приподнимать, чтобы перевязать рану. Обреченно вздохнув, я вернулась на край кровати и начала кое-как перевязывать рану, с трудом просовывая повязку под мускулистой спиной магистра. Понятия не имею, как все это выглядело со стороны, но главный результат. Сделав узелок, я выпрямилась, потому что спина затекла и теперь болезненно ныла, а затем повторно сменила повязку на лбу лорда ректора. Магистр так себя и не пришел, и мне не оставалось ничего, кроме как укрыть его пледом, который я нашла в гостиной, убрать таз с водой и вернуться обратно в спальню. Присев рядом с кроватью на стул, я положила руки на колени и посмотрела на измученное, покрытое испариной лицо мужчины. Мне было больно от мысли, что я совершенно ничем не могу ему помочь, и это бессилие злило меня. Он слишком многое для меня сделал, чтобы я так просто позволила ему умереть. Магистр дал мне возможность учиться и спас мне жизнь ценой своей. Не может быть, чтобы не было возможности ему помочь. Но, несмотря ни на что, яд по-прежнему распространялся, а мужчина становился все слабее. Носу заколотало от подступающих слез, и я не могла их сдерживать. Они брызнули из глаз, а изо рта невольно вырвался всхлип. «Вы не можете так просто погибнуть, магистр!» – прошептала я, нервно кусая без того искусанную нижнюю губу. «Вы должны бороться, слышите?» Я невольно коснулась рукой его ладони, лежащей поверх пледа, и чуть сжала. «Пожалуйста!» Продолжая держать руку ректора, я закрыла глаза и постаралась успокоиться. Взять пошатнувшиеся эмоции под контроль, когда внезапно почувствовала себя как-то иначе. Откуда-то появились силы и непреодолимое желание помочь лорду Сэнду. В смысле, я была уверена, что могу это сделать, а когда я открыла глаза, то увидела вокруг нас розоватое сияние, которое исходило от моих ладоней. Я не понимала, что это за магия такая, и уж тем более не могла поверить в то, что все это делала именно я. Но тем не менее, яд уходил из тела ректора, и это не могло не радовать меня. Внезапно я почувствовала, как мою ладонь крепко сжали в ответ, почти до боли. Но я даже не думала о том, чтобы освободить ее. Мне нужно было поддерживать контакт еще несколько секунд. Вот сейчас еще немного, и можно будет все прекратить. Голова внезапно закружилась, виски пронзила острой болью, будто в меня засовывали иголки. А в глазах все поплыло. Кажется, из моего горла вырвался болезненный стон, и я зажмурилась, после чего потеряла сознание.